300 метров. — Кондратьев, — сказал Белов, — что ты будешь делать завтра? Кондратьев ответил. — Утром придут Хенчоль и Вальцев со своими субмаринами, а вечером мы прочешем впадину и перебьем остальных. Завтра вечером он снова спустится в эту могилу, и он говорит это спокойно и с удовольствием. — Акико-сан. — Да, товарищ Белов. — What are you going to do tomorrow? Кондратьев взглянул на батиметр. — 200 метров. Акико вздохнула. — Не знаю, — сказала она. Они замолчали. Они молчали до тех пор, пока субмарина не всплыла на поверхность. — Открой люк, — сказал Кондратьев. Субмарина закачалась на легкой волне. Белов поднял руку, передвинул защелки замка и толкнул крышку. Погода изменилась. Ветра больше не было, туч тоже не было. Звезды были маленькие и яркие, в небе висел огрызок луны. Океан лениво гнал небольшие светящиеся волны. Волны плескались и журчали у башенки люка. Белов первым выкарабкался наружу. За ним вылезли Акико и Кондратьев. Белов сказал: «Как хорошо!» Акико тоже сказала: «Хорошо». Кондратьев тоже подтвердил, что хорошо, и добавил, подумав: «Просто замечательно!» «Разрешите, я искупаюсь, товарищ субмарин-мастер», — сказала Акико. «Купайтесь, пожалуйста», — вежливо разрешил Кондратьев и отвернулся. Акико разделась, сложила одежду на край люка и потрогала ногой воду. Красный купальник на ней казался черным, а ноги и руки неестественно белыми. Она подняла руки и бесшумно соскользнула в воду. — Пойду-ка я тоже, — сказал Белов. Он разделся и сполз в воду. Вода была теплая. Белов сплавал к корме и сказал: — Замечательно, ты прав, Кондратьев. Затем он вспомнил лиловые щупальца толщиной с телеграфный столб и поспешно вскарабкался на субмарину. Подойдя к люку, на котором сидел Кондратьев, он сказал: «Вода теплая, как парное молоко, искупался бы». Они молча сидели, пока Акико плескалась в воде. Голова ее черным пятном качалась на фоне светящихся волн. «Завтра мы перебьем их всех», — сказал Кондратьев. Всех, сколько их там осталось, нужно торопиться. Киты подойдут через неделю. Белов вздохнул и ничего не ответил. Акико подплыла и ухватилась за край люка. — Товарищ субмарин-мастер, можно завтра я опять с вами? — спросила она с отчаянной смелостью. Кондратьев сказал медленно: — Конечно, можно. — Спасибо, товарищ субмарин-мастер. На юге над горизонтом поднялся и уперся в небо луч прожектора. Это был сигнал с Кунашира. — Пошли, — сказал Кондратьев, поднимаясь. — Вылезайте, Акико-сан. Он взял ее за руку и легко поднял из воды. Белов мрачно сообщил: — Я посмотрю, какая получилась пленка. Если плохая, я тоже спущусь с вами, только без коньяка. — сказал Кондратьев. — И без духов, — добавила Акико. — И вообще я попрошусь к Хенчолю, — сказал Белов. — Втроем в этих кабинах слишком тесно.